Глава вторая. Книги, учения домашние и в школе, университет до войны. Первые книги читала нам с Ириной бабушка, но очень скоро мы стали читать сами. Этому способствовало то, что в каждой семье в квартире была библиотека, в основном книги дореволюционных изданий, семейное наследство. Конечно, бабушка, мои папа и мама, Ирины родные направляли нас. Читать я научился самоучкой 4 лет, по вывескам, названиям пароходов, потом мама помогла в этом усовершенствоваться. Расскажу, что я читал, свободно объединяя книги своих разных лет. Само перечисление этих книг доставляет мне удовольствие. Пушкин, «Сказка о царе Салтане», Дубровский, «Капитанская дочка», Дюма, «Три мушкетера», «Плечо Атоса», «Перевязь Портоса», «Платок Арамиса». «Без семьи мало». «Маленький оборвыш Гринвуда». Эту замечательную книгу как будто забыли на родине, в Англии, а у нас, кажется, благодаря Корнею Чуковскому ее читали в мое время. «Гюго. Отверженные». Но особенно я любил, отчасти под влиянием моего товарища Олега, Жюль Верна с его занимательностью и юмором, массой географических сведений, «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», великолепная книга о человеческом труде, о всесилии науки и техники, 80 тысяч верст под водой, да что говорить, почти всего. Диккенс, Дэвид Копперфильд, я удивлялся, почему птицы не клюют красные щеки моей няни. Домби и сын, лучшая пронзительная книга Диккенса. Оливер Твист, дайте мне, пожалуйста, еще одну порцию. Ранний Гоголь, его очень любил папа и особенно дядя Ваня, который блистательно читал, изображая интонации и мимику героев-игроков, женитьбы, украинских повестей. Хижина дяди Тома, Бичерстоу, Том Сойер, Гекльберри Финн, Принц и нищий Марк Твена, В тумане Лондона, Серебряные коньки, Ганс из Долины игрушек, Дюймовочка, Снежная королева, Девочка с серными спичками, Стойкий оловянный солдатик, Огниво Андерсона, Дидя Адя, ты любишь огниво? Вопрос моей внучки из далекого Ньютона через 50 лет. Да, люблю. Майн Рид, ползуны по скалам, Оцеола, вождь семинолов, желчный и страстный автор Гулливера, эпитафия, здесь похоронен Свифт, сердце его перестало разрываться от сострадания и возмущения. Джек Лондон, Мартин Иден, межзвездный скиталец, романы о собаках, Сэттон Томпсон, «Машина времени», «Люди как боги», «Война миров» Уэллса, немного поздний почти весь Пушкин и Гоголь, стихи Пушкина я с легкостью запоминал наизусть, и, опять под влиянием Олега, «Фауст» Гёте, «Гамлет» и «Отелло» Шекспира, и с обсуждением почти каждой страницы с бабушкой «Детство, отрочество, юность», «Зеленая палочка», «Война и мир» Толстого, целый мир людей, которых мы знаем лучше, чем своих друзей и соседей. С этим списком я перешел в юность. Конечно, я многое тут не упомянул. Осенью 27-го года ко мне стала ходить заниматься учительница. Чтение, чистописание, арифметика. После уроков она ходила со мной гулять к храму Христа Спасителя, где я бегал по парапету, и на прогулке рассказывала что-то из истории и Библии. Вероятно, это была не всегда точная, но зато весьма интересная история. Звали ее Зинаида Павловна, фамилия ее, к сожалению, не помню, она жила по соседству. Это была совсем молодая женщина, очень неустроенная в жизни, верующая. Занималась она со мной до следующей весны. В последующие годы она изредка приходила к маме, выглядела все более испуганной и несчастной. Мама обычно давала ей деньги или продукты. Ее дальнейшая судьба трагична. Она не хотела жить в СССР, у нее главными мотивами были религиозные. Пыталась перейти границу, как и многие тысячи, бежавшие в те годы от раскулачивания, голода, угрозы ареста. Но граница, как тогда гордо писали, была на замке, и большинство попадали в лагеря. Зинаиду Павловну осудили на 10 лет. Об этом мы узнали из коротенькой открытки. Вероятно, она была выброшена во время какого-нибудь этапа. Обратного адреса не было. Больше мы ничего о ней не знаем. Видимо, она погибла. По желанию родителей, первые 5 лет я учился не в школе, а дома, в домашней учебной группе, сначала вместе с Ириной и еще одним мальчиком, звали его Олег Кудрявцев. После 4 лет Олег и Ирина вышли из группы и поступили в школу, а я еще 1 год учился дома один. 3 года учился дома мой брат Юра, а дочь дяди Вани Катя вообще никогда не училась в школе, а занималась в большой домашней группе 10-12 человек. Я иногда присутствовал на их уроках по рисованию и сам пытался рисовать вместе с ними. Мне это много дало, но, к сожалению, я потом рисованием не занимался. Одним из учащихся Катиной группы был Сережа Михалков, впоследствии детский писатель и секретарь Союза писателей. Вероятно, первоначальным инициатором домашнего обучения был дядя Ваня. Мои родители и тетя Валя пошли по его пути. Это довольно сложное и дорогое трудное начинание. По-видимому, было вызвано их недоверием к советской школе тех времен, частично справедливым, и желанием дать детям более качественное образование. Конечно, для этого были свои основания. Действительно, более индивидуализированное обучение дает, в принципе, возможность двигаться гораздо быстрее, легче и глубже, и в большей степени прививает самостоятельность и умение работать, вообще больше способствует, при некоторых условиях, интеллектуальному развитию. Но в психологическом и социальном плане своим решением родители поставили нас перед трудностями, вероятно, не вполне это понимая. У меня, в частности, очень развилась свойственная мне неконтактность, от которой я страдал потом и в школе, и в университете, да и вообще почти всю жизнь. Не вполне оправдались надежды и на большой учебный эффект, за исключением полугодового периода в 6-м классе. Ну, это после. В общем, не мне тут судить. Ирина, Олег и я брали уроки 2 учителей. Учительницы начальной школы Анны Павловны Беккер. Одно время вместо нее была тетя Олега Агриппина Григорьевна, и учительницы немецкого языка Фаины Петровны Калугиной. Занятия продолжались около 3 часов и происходили поочередно у Олега и у нас. Немецким языком я занимался и потом, но, к сожалению, как следует, так и не овладел им. Тут, видимо, виноваты мои посредственные способности к языкам. Все же я знаю до сих пор на память несколько десятков строчек классических стихотворений, и, что важнее, сумел прочитать несколько прекрасных и необходимых для меня научных книг. Как я думаю, главным преимуществом домашнего учения для меня оказались экономия сил и возможность повседневного общения с Олегом, очень незаурядной личностью. Отец Олега был профессором математики в Московском университете, преподавал на нематематических факультетах, автор учебника для них. Кудрявцевы, как и мы, занимали 2 комнаты в коммунальной квартире, но кабинет был большим, все стены обставлены шкафами с книгами. Наверху на шкафах висели портреты знаменитых ученых – Декарта, Ньютона, Гаусса, Эйлера, Ампера и других. Среди прочих книг был энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Я любил часами его листать. Вообще библиотека была замечательная. Отец Олега, Всеволод Александрович, был добрый, рассеянный, всегда очень занятый человек. Мама, Ольга Яковлевна, худая, нервная. Она часто страдала мигренями, но все же сумела вести дом в довольно трудные времена. Одним из памятных событий каждого года в этом доме, как и в нашем, была елка. К ней готовились заранее. Делали очень хитрые игрушки-украшения, костюмы. На елку собиралось много детей и их родителей. В доме Кудрявцевых я часто встречался с племянниками Ольги Яковлевны, Глебом и Кирюшей. Глеб рослый и сильный, с красивым, немного грубоватым открытым лицом, с уверенной манерой держаться и громким голосом. Кирюша тихий и застенчивый. Он был сирота. Когда мы на Пасху раскрашивали яйца, Ольга Яковлевна и Всеволод Александрович были верующие, Кирюша украсил каждое яйцо изображением могил с крестами. Пасха ассоциировалась для него с посещениями могилы мамы. Ольге Яковлевне была свойственна некоторая профессорская элитарность. Я помню ее негодование уже после войны, что Глеб на фронте женился на медсестре, которая ухаживала за ним в госпитале. Судьба Кирюши сложилась трагически. Он был танкистом, горел в танке и после госпиталя отказался вновь пойти в танковую часть. Был отправлен в штрафбат и погиб. Как будто это про него. Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться. Олег с детства решил, что будет историком. Он читал необыкновенно много и все прочитанное, включая хронологию, безупречно запоминал. Увлекался древними, особенно античными, мифами, античной историей, произведениями Жюль Верна и я под его влиянием, и называл себя, полуиграя, ученый-секретарь ученого общества Жак Паганель из «Детей капитана Гранта». Олег легко запоминал и любил стихи, именно он привил мне вкус к ним. Он наизусть декламировал огромные куски из «Илиады» и «Одиссеи», тогда еще в русском переводе, потом он стал читать их в подлиннике. Начало «Фауста», «Пролог», «Разговор с духом земли», появление Мефистофеля в виде пса на крестьянском празднике, Пушкина из Полтавы и Бориса Годунова, очевидно, в силу исторической ориентации. Он был добродушен и рассеян, как его отец. Когда другие ребята дразнили его, очень глупо, князь Капуша кончил кушать. Он неизменно говорил «Я свирепею», и этим все кончалось. Из-за болезни, ревматизм, он потерял несколько лет и по этой причине не попал в армию, окончил истфак уже во время войны. После войны я лишь несколько раз был у него и у его мамы на Маховой. Один раз он навестил нас с Клавой, моей женой, на какой-то снимавшейся нами квартире. В его манерах, в его вежливости было что-то старомодное и даже смешное, но очень располагающее. Он стал специалистом по истории античности, написал огромную диссертацию в 600 страниц на машинке о внешней политике Рима во втором веке нашей эры. Он подарил мне оттиски некоторых своих статей, легших в основу диссертации в 1953-1954 годах. В 1956 году в возрасте 35 лет Олег умер во время операции, у него оказался рак пищевода. Его маму я через несколько лет после этого видел как-то в театре, но не спросил адреса, а по-старому она уже не живет. Недавно я встретил одного нашего общего знакомого, но он ничего мне не мог рассказать. Незадолго до смерти Олег женился на выпускнице истфака. Они работали вместе в какой-то редакции, ее звали Наташа. Олег с его интересами, знаниями и всей своей личностью сильно повлиял на меня, внес большую гуманитарность в мое миропонимание, открыв целые отрасли знания и искусства, которые были мне неизвестны. И вообще он один из немногих, с кем я был близок. Мне очень горько, что я мало общался с ним в последующие годы. Во многом это моя вина, непростительное проявление замкнутости на себя, на свои дела. В 1932 году наша группа распалась. Я зимой 1932-1933 года ходил заниматься к двум пожилым сестрам-преподавательницам, которые жили в том же доме, что мой крестный Александр Борисович Гальденвейзер, в Скатертном переулке, и я часто к нему заходил. На лестнице меня терроризировал мальчишка по имени Ростик, сын какого-то командарма или камбрига, который чувствовал себя высшей породой по сравнению с такими, как я. Я с ужасом думаю о последующей судьбе его отца и всей семьи, которую ей нес 1937 год. Затем я поступил в 5 класс 110-й школы на углу Мерзляковского и Медвежьего переулков, но так как я уже 5 лет учился дома, не считая подготовительного класса, это было явной потерей года. 110-я школа была не совсем обычной. В ней училось много детей начальства, в том числе дочь Карла Радека. Она называлась «Школа с химическим уклоном», имела хороший химический кабинет. Директора звали Иван Кузьмич Новиков, он пользовался определенной самостоятельностью. В один из первых дней я сразу попал на его беседу на тему о любви и дружбе, по тем временам нетривиальную. Новиков ввел у нас раз в неделю специальный урок «Газета». Ученики по очереди делали обзоры. Я помню, рассказывал об автопробеге «Москва-Каракумы-Москва», о полете стратостата. Это тогда были очередные сенсации, те порции дурмана для народа, которые одурманивали и отвлекали его. Я, конечно, не знал тогда, что трасса автопробега охранялась на всем пути войсками. Затем последовали новые спектакли «Челюскинцы», «Полеты на Северный полюс» и тому подобное. И опять мы многого не знали. Например, лишь через 40 лет из замечательной книги «Конквеста. Большой террор» я узнал, что СССР отказался от американской помощи в спасении челюскинцев, так как рядом стоял транспорт, в трюмах которого погибали тысячи заключенных, и их никак нельзя было показать. А во второй половине 30-х годов главным переживанием была Испания. Это было настоящее и трагическое событие, но у нас его подавали тоже как отвлекающий спектакль. Странно, прошло почти 45 лет, а волнение и горечь испанской войны все еще живут в нас, подростках тех лет. Тут была какая-то завораживающая сила, что-то настоящее, романтика, героизм, борьба и, может быть, трагическое предчувствие того, что несет фашизм. Тогда мы очень возмущались позицией невмешательства западных стран. Теперь мы знаем, что и роль СССР, его тайных служб, была неоднозначной в событиях того времени. Лишь в 55 лет я прочитал «По ком звонит колокол», потом «Памяти Каталонии» Оруэлла, а совсем недавно книгу Хенкина «Охотник вверх ногами». Учиться мне было легко, но не сойтись с кем-либо, ни наоборот войти в конфликт я не смог. Некоторые трудности и переживания у меня были на уроках труда. Почти только их я и помню. В 5-м классе это было столярное дело. Мне всегда было трудно что-либо сделать руками. Я тратил в несколько раз больше времени, чем более способные ребята. Во время одного из первых уроков труда два мальчика постарше решили испытать меня, не ябеда ли я, и, засунув мою руку под верстак, зажали там. Я вытерпел это испытание, скрывая слезы на глазах. На следующем уроке один из них предложил мне свою помощь в столярном деле, оказавшейся мне очень полезной. Я мучился над изготовлением табуретки. С Нового года мои родители, которые не могли примириться с тем, что я теряю год, взяли меня из школы и устроили ускоренное прохождение программы за 5 и 6 классы, чтобы я мог сдать экзамены. Это были напряженные и важные для меня в умственном отношении месяцы. Папа занимался со мной физикой и математикой, мы делали простейшие опыты, и он заставлял аккуратно их записывать и зарисовывать в тетрадку. Трудно поверить, но у меня были очень чистые тетрадки и хороший почерк, похожий на папин, а у папы он таким остался до конца дней. Я, как мне кажется, понимал все с полуслова. Меня очень волновала возможность свести все разнообразие явлений природы к сравнительно простым законам взаимодействия атомов, которые описываются математическими формулами. Я еще не вполне понимал, что такое дифференциальное уравнение, но что-то уже угадывал и испытывал восторг перед их всесилием. Возможно, из этого волнения и родилось стремление стать физиком. Конечно, мне безмерно повезло иметь такого учителя, как мой отец. Домой приходили учительницы по химии, истории, географии и биологии. Учительница географии Аглаида Александровна Дометти стала близким другом нашей семьи. Для занятий русским языком и литературой мама возила меня к профессору Александру Александровичу Малиновскому, который занимался со мной в своем кабинете, все стены которого были уставлены книгами, вызывавшими у меня зависть и уважение. Кроме физики и математики, из всех учебных предметов мне всегда легче всего давались и больше всего нравились биология и химия. Мне очень нравились эффектные химические опыты, причем не только внешне, а я что-то уже понимал. Было решено, что я должен поступить в ту же школу, где преподавала Аглаида Александровна. Эта школа считалась хорошей, тогда третья образцовая, на следующий год школа 113. Весной 34 года я вместе со своими будущими одноклассниками держал экзамены за 6 класс. После полугода домашних занятий это показалось мне легким делом. Потом учителя рассказывали моим родителям, что их поразили не столько мои знания, сколько манера держаться по-домашнему свободно и непринужденно. Я был зачислен в 7 класс. Папа хотел выигранный год использовать, чтобы я до вуза поработал лаборантом, но в 38 году изменился призывной возраст, а поступление в вуз стало очень трудным, и этот план отпал. В 7 классе я учился ровно. Я пытался заниматься в литературно-творческом кружке, но из этого ничего не получилось. После первого неудачного опыта я решил, что писатель и журналист из меня не выйдет, и сбежал из кружка.